Это работает? Я знаю правила игры. Давай во что-нибудь поиграем. Опять в догонялки со скакалками? Ну, например, в гуси-гуси. Чур я буду гусями. Ладно. Га-га-га-га-га. Есть хотите? Oh, yes. Ну, летите. Да у нас тут проблемы. Какого характера? Хореографическо-га-га-га. Местная братва, заразы, не пускают нас до хазы. А можно этот вопрос как-то урегулировать? Не-а. Они требуют, чтобы мы сняли штанишки и сплясали танец маленьких бл... Да ну тебя. У тебя все игры какие-то извращенные. Извращение есть суть, противоестественное поведение, суть которого можно интерпретировать как болезненное нарушение направленности, направление которой извращено, то есть истолковано ложно и противоестественно, а следовательно, находится в противоречии с естеством, или другими словами, ненормальное, отклоняющееся от нормы функционирования определенных, а также неопределенных функций, иначе говоря, патологически бесноватое, психически неуравновешенное, отправление естественных надобностей неестественным путем. Примерами извращений могут служить скотоложество, садизм, мазохизм, зоофилия, некрофилия, геронтофилия, педофилия. Да угомонись ты, душевнобольная зануда. У тебя учусь. Ты у нас зануда разумно больной. Немного сомневался, писать ли следующие строки, решил написать. Сколько транссерфингу? Точнее, от начала рассылки. По субъективным ощущениям, месяца 3. Могу сказать, что жизнь ощутимо изменилась. Весь мой небольшой жизненный опыт формулировался в этой книге, плюс много нового, до чего сам бы я долго доходил. Для начала изменения в психике, я в хорошем смысле этого слова, отношение к жизни. Для меня изменение незаметно, но я нашел свою старую переписку с одним человеком. Оказывается, у меня были постоянные стрессы и срывы. Сейчас я абсолютно доволен своей жизнью. Мне нравится большинство того, что меня окружает. Обычные вещи стали другими. Даже сегодня я возвращался домой и на несколько минут остановился посмотреть на свой дом. Мне очень понравился его вид на фоне ночного неба. И такую красоту можно выцеплять постоянно. И техника слайдов тоже сработала. Причем это уже не моя психика. Один из аспектов моего слайда формулировался примерно так: «Хочу быть общительным с окружающими, незнакомыми». Или что-то типа этого. Изменения произошли довольно ощутимые. Вроде так же хожу, езжу в автобусах, ничего не изменилось, но теперь со мной стали, к примеру, водители маршруток разговаривать, бабки что-то спрашивать и так далее, хотя ничего для этого не делал. То есть это другие люди, а не мое внутреннее состояние. Но и в остальном слайд сработал. Но и, естественно, скольжение по пространствам вариантов. Я сдал сессию на отлично, хотя и не учился. Это может быть и нормально. Было одно довольно большое желание – устроиться на преддипломную практику в Инпелком. Хотя все и говорили, что без волосатой руки туда не возьмут, но в итоге я оказался в списках на практику в этой организации. Завкафедры сказал, что это единичный случай, когда взяли с нашей специальности просто так. Естественно, я старался выполнять условия транссерфинга. Снизил важность тем, что обзвонил почти все организации в той же сфере. Даже странно, но абсолютно везде мне ответили отказом. Порядка 15 организаций обзвонил. Сказали, что, мол, некогда со студентами возиться. Тогда я пришел к нашему преподу, который занимается вопросами практики, и сказал: «Хочу в Инпелком». Он сказал, что вряд ли поможет, но если будет заявка, то он вспомнит про меня. И я забыл об этом и смирился, что пойду на какой-нибудь завод. А под конец сессии посмотрел списки, и оказалось, что желание исполнилось. Да и в армию вроде не забирают. Посмотрим, все складывается удачно. А вообще, почти все желания исполняются, очень много. Если и не исполняется что-то, то я этого не замечаю. Наверное, не исполняется, значит, не очень хочется. И не мое. Конечно, еще транссерфингу учиться и учиться. Но все-таки начало неплохое. За 3 месяца ощутимые результаты. Теперь еще остается настроиться, что обучение будет проходить в геометрической прогрессии. Да и по энергетике вегетарианцем пока стать не получается. Единственное, что использую из советов – контрастный душ. Но энергии прибавилось. Целый день могу бегать по делам и под вечер усталости даже не чувствую. И последнее. Я понял, что людей, которые могут поверить в исполнение всех своих желаний, почти нет. Печально, что таких, как я, мало. Точнее, пока ни с кем лично не знаком. Большинство верит в то, что видит. А видят они одно, что без труда не выловишь рыбки из пруда. А таким фантазерам и наглым типам, как я, ничего в этой жизни не светит. И мое место в моих фантазиях. Чуть раньше я доказывал всем, что они не правы, а сейчас отказался от этой глупой затеи. Мне даже немного жаль их. Они сами осознанно отказываются от самого большого дара, данного людям, делать что хочешь, без ограничений. Ну и ладно, скорее всего, каждый должен дойти до этого сам. И да пребудет с вами сила! По части жизненного настроя здесь у меня ситуация такая же, как и у вас. А вот по части объективной реальности все немного не так. С тех пор, как я серьезно начал изменять свое отношение к жизни, маятники усилили свою активность и цепляют меня довольно жестко. Все получается очень интересно. Мать в больнице в тяжелом состоянии. У меня впервые открылась язва, заболела жена. Начались временные финансовые трудности, да такие, что в кармане ни копейки. Все в аптеках и в больницах осело. На работе проблемы поднялись 9-м валом, начало года. Но что интересно, при таком, казалось бы, незавидном положении, я получаю удовольствие от жизни. Анализирую ошибки, исправляю. А волна удачи никуда не денется. Я сам создал в прошлом сильные потенциалы, и маятники просто так меня не отпускают. Но я-то теперь знаю правила их игры. Я даже не представляю, что бы со мной было без трансерфинга. Помнится, даже автор писал в рассылке, что когда избавляешься от маятников, все становится много хуже. Но это временное явление. А без трансерфинга этих проблем бы не было. Было бы мирное сосуществование с маятниками до конца жизни, трата энергии на них и нелепое подобие счастья. Иногда. А заканчивалось бы все так, как начинается книжка, в которой описывается серое утро. Но все мы получили хороший шанс, и надо его использовать. Автор в книге, по-моему, намеренно избегает слова «эгоист», заменяя «индивидуалистом». Или это разные понятия? Я думаю, все-таки одинаковые. Вопрос в том, до какой степени нужно становиться эгоистом. Каково в идеале должно быть отношение к людям? Первое. «Мне плевать, это ваши проблемы». Ну, можно и другими словами. Или второе. «Я вам обязательно помогу, как улажу свои дела». Или третье. Четвертое. Совсем разные, перпендикулярные. Как ты сам и указал, эгоист – это. Я вижу ваши проблемы, но мне они пофиг. Индивидуалист – это. Я не принимаю и не отвергаю, безусловно, никакие правила поведения в обществе, а всякий раз делаю осознанный выбор в соответствии с личными предпочтениями. Индивидуалист может быть как эгоистом, так и альтруистом, если таков его личный выбор. А есть еще эгоцентрист. Это «я так увлечен собой, что ваших проблем не замечаю, но если вы мне на них укажете, то могу и помочь». Умеренно эгоистичная стратегия поведения чаще всего выгодна. Предельно эгоистичная – нет. Вот без телевизора обходиться пока не получается. Смотреть не смотрю, но когда приходишь домой и садишься есть, просто включаешь для фона. Иногда даже затягивало происходящее. Но вчера я по дому стикеров разноцветных бумажек наклеил везде. Это для осознанных сновидений. Там же напоминать надо себе по 10 раз в день. Можно и забыть, решил вот схитрить. И когда смотрел телевизор, мне этот стикер случайно на глаза попался, и я сразу же отвлекся. То есть внутренний смотритель, интересно, что под этим подразумевается, сейчас у меня интенсивно тренируется. Думаю, такой способ тоже полезен. Ведь иногда окружающий мир очень затягивает. А со временем и сам научусь. Внутренний смотритель – это именно тот, который позволяет тебе отвлекаться от затягивающего тебя мира и дает возможность осознавать происходящее, а не погружаться в гипноз. Я бы так сформулировал. Прошло почти 2 года. Многие из тех, кто сейчас на форуме этих строк, даже не читали. Я тоже случайно набрела на эту тему. Леший, как ты сейчас? Леший. Я думал, у всех транссерфинг начинается одинаково. Много кто так говорил. Сначала подъем, потом как бы спад. Но на самом деле входишь в обычное русло. Только книжку стараюсь почаще перечитывать. Была мечта ума стать директором, но особого восторга не испытывал. Очень хотелось. Ну, стал, но ничего особенного, кайфа нет. Правда, буквально на днях, кажется, нашел реальное дело, при мысли о котором восторг появляется детский, и не сомневаюсь, что получится. А вот любая престижность работы, повезло, что в самом начале жизни на собственном опыте познал, что это не важно. Тоже хороший поворот событий. Буду искать только то, что нравится. Главное, почаще вспоминать, что реальность на самом деле зависит от тебя. Забываешь, закручиваешься, и все идет без учета твоих желаний. Вспоминаешь, и все получается. Действительно, когда вы начинаете заниматься транссерфингом, то есть берете управление судьбой в свои руки, ваша шхуна поворачивает на другой галс, отчего неизбежен крен. Застарелые проблемы обостряются. Мусор, накопленный в течение бессознательной жизни, всякие ящики и бочки, начинают кататься по палубе. Но вы должны знать, что это временное явление. Координация намерения и техника амальгамы, а также другие принципы транссерфинга помогут вам очистить слой вашего мира и привести все в порядок. Раньше вы были вынуждены участвовать в навязанной игре по неизвестным правилам. Приходилось действовать вслепую, а потому часто случалось так, что вы даже не успевали хоть что-то понять, как вам уже объявляли, что партия проиграна. Теперь все иначе. Вам известны правила игры. А значит, из фишки вы превратились в того, кто бросает кости. Отныне, что бы ни происходило... Я королева своего мира! И все идет как надо. —